направляется к телефону. На полпути останавливается, поворачивается и выходит в коридор. Возвращается с пылесосом, подходит к туалету и тихо, абсолютно бесшумно продевает длинную металлическую трубку в ручку двери. То есть теперь эта дверь, что распахивается вовнутрь, заложена на импровизированный засов и открыться не может. Довольный, Элекс вновь направляется к телефону. Долго роется в телефонной книге, наконец снимает трубку и набирает номер. Тихо. Hello. Would you tell me, please, when does the bus to Trenton leave today? Pause. Okay. Thank you very much. Bye. В туалете спускают воду. Громко. А туалет-то у меня, в отличие от общественного, абсолютно бесплатный и, кстати сказать, вдохновляюще чистый. Еще один плюс в пользу совместной жизни, Сема. Я выйду, если вы дадите слово, что не будете мне препятствовать покинуть ваш дом, Элекс. А если не дам? Сема, тогда не выйду. Элекс, девушка, вы нелогичны. Категорически не желая здесь жить, вы собрались навек поселиться в моем нужнике. Как вас понимать? Сема, уж лучше это. Элекс, ну ты ж на автобус опаздываешь, ядреный корень. Сема, да, именно так, и вы не смеете меня задерживать, у меня важное дело в Трентоне. Элекс, а никто тебя и не держит, красавица, выходи, слово джигита. Слышен щелчок задвижки, толчки. Сема, вы меня закрыли? Элекс, ну и закрыл. Так что? Подумаешь, кавказский пленник. Княжна Мэри, понимаешь ли? Сема, у меня автобус через полчаса, вы не имеете права. Колотит в дверь. Элекс, тренируйся, тренируйся. Сема, я вышибу дверь. Элекс, попробуй. Грохот кулаков и подошв. Подначивающий комментарий Элекса. Молодец. Ну еще. Еще немного и тому подобное. Сема, гад. Ну гад же. У меня автобус уходит через полчаса, Элекс. Правда, что ли? Сема, конечно, правда, Элекс. Поклянись. Сема, клянусь. Пауза. Не слышите, что ли? Клянусь. Элекс, девушка... А ведь вы на поверку вовсе не такая честная. И, скорее всего, потеряли вашу драгоценную невинность уже давно. Так что, как жених, я имею все основания быть сильно разочарованным. Пауза. Автобус на Трентон ушел 5 часов назад. Другого сегодня нет. И вы это отлично знали, если вообще собирались в Трентон. Сема устала. «Открой, дурак!» Элекс. «Ну вот мы и на «ты» наконец-то! Сейчас выпьем на бродершафт, сейчас, сейчас!» Потирая руки, устремляется в кухню, вбегает назад с бутылкой шампанского и бокалами, ставит все это на стол. «Ах да, надо ж тебя как минимум выпустить!» «Лады!» Обещай только, что не сделаешь ноги. И без дураков, обещаешь? Я ведь с тобой, чудак, по-хорошему. Начинает осторожно открывать шампанское. Сема, обещаю. Эликс, поклянись девичьей честью, Сема. Да иди ты. Эликс добродушно. Ладно, ладно. Уж и пошутить нельзя. Сема, если сию секунду не откроешь, я...